Здесь вряд ли. У них небольшой гарнизон в Гиште, в 30 километрах на юго-запад военный аэродром и на железнодорожной станции. Вот здесь севернее усиленная команда. Стрелки охраняют, за путями следят. Сюда они могут забрести только во время какой-то операции. Свернув влево, разведчики снова побежали, но уже более плотной группой. Здесь места открытые, растягиваться на сотню метров не стоит. Выходя к кряжу, Шелестов на бегу бросил взгляд влево и тут же поднял руку со сжатым кулаком вверх, приказывая всем остановиться. Группа замерла, но Букин, который шел впереди, не видел ни знака, поданного командиром, ни людей наверху, пересекавших кряж. «Кто это?» – спросил Бутарин, когда разведчики укрылись под старыми елями. «Немцы?» «Нет», – покачал Максим головой, вглядываясь в прогал между деревьями и с удовлетворением отметив, что Букин остановился и тоже укрылся за деревьями. «Мне кажется, что это наши друзья-партизаны, которые бросились за нами вдогонку. Боюсь, что это как раз те, которые нас опасались и мечтали от нас избавиться». Румыны исчезли за камнями. Шелестов насчитал отряд человек в 10. Не так и много, если они только не устроят засаду. Из хорошо подготовленной засады 10 автоматов положат всю группу за минуту. Глядя вверх и перебегая от дерева к дереву, вернулся Букин. Он кивнул наверх и хмуро сказал: «Кажется, это как раз те. И Михея я там видел. Ничего хорошего. Есть другой путь?» — спросил Шелестов, доставая карту. Но он и сам понимал, что в горах, пусть и небольших, но сильно залесенных, с изрезанным ландшафтом, путей не так много. Кроме речной долины, в которую группа может спуститься, до пары мест, где можно пересечь кряж, других путей нет, кроме пути назад. Но возвращаться и искать другой проход тоже было нельзя, потому что времени до встречи со связником оставалось мало. Было, конечно, указано в шифровке и другое место для встречи, но каждый день отсрочки усложнит выполнение приказа, а задание и так предстояло нелегким, учитывая, что группу бросают туда абсолютно без подготовки, надеясь только на опыт оперативников. «Только впереди и только назад», — ответил старшина. «Через кряж мимо своих постов они шли быстрее и обгонят нас, раньше выйдут к спуску в долину. Возвращаться тоже опасно. Я думаю, румыны догадались, что мы прошли через минное поле. Многие из командиров помнят, что Пряхин там ставил мины. Скорее всего, там тоже засада. Есть одно местечко», — вдруг хмыкнул Пряхин и задумчиво почесал в затылке. «Ты про пещеру, что ли?» — внимательно посмотрел Букин на своего товарища. «А эта мысль, ну-ка подробнее», — потребовал Шелестов. «С детства не люблю пещер», — усмехнулся Сосновский, и оперативники собрались возле карты, которую командир расстелил на траве. «Вот здесь, не доходя до спуска в долину», — показал на карте Букин, — «есть промоина в виде пещеры, там вода пробила проход, не очень отвесный, так что по нему подняться будет можно, и окажемся за спиной у румын. Может и проскочим дальше, ко второму спуску, если они попытаются нам здесь дорогу перекрыть». «А в чем проблема?» — прищурился Коган. «Чувствуется, что вас что-то беспокоит в этом варианте. Да нижняя часть, где вода стекала, где щебень намыла, там, может, и не пролезет человек. Бывает, осыпается. Весной мы проходили там разок, а потом дожди были. Что там сейчас, я не знаю. Надо рисковать», — предложил Бутарин. «Мы сейчас как в мышеловке. Одно дело, если румыны нас бросились догонять, чтобы арестовать и допросить, проверить на предмет сотрудничества с фашистами. А другое, если они нас просто перестреляют, как Букин вон слышал». Шелестов был с ним согласен. Он сложил карту и сунул в планшет. Теперь вперед в передовое охранение ушли двое — Букин и Бутарин. Не прошло и 15 минут, как старшина остановился и указал на скалу, изъеденную ветрами и потоками воды. Глубокие продольные трещины тянулись сверху до самой тропы, да и тропа наполовину была засыпана обломками скалы. Разведчики осмотрели нижнюю часть скалы, где трещина была самой глубокой. Отвалив несколько больших обломков и отбросив несколько валунов, они обнажили лаз, в который вполне мог пролезть человек. Букин попросил разрешения Шелестова отправить на разведку Пряхина. Самый щуплый из всей группы, он бывал в этих местах с товарищами и проходил по этому проходу. Митя с готовностью кивнул, сбросил рюкзак, куртку и в одном свитере с автоматом в руках полез в дыру. Разведчики ждали, прислушиваясь. Вокруг было все спокойно. Самой большой неприятностью было бы услышать звуки выстрелов из пещеры. Но спустя минут 10 оттуда посыпались мелкие камни, а потом показались ноги Пряхина. Пятясь, как рак, он выбрался из лаза, довольный и счастливый, только немного запыхавшийся. «Все в порядке, товарищ подполковник. Дорога чистая, как проспект. Внизу чуть ногу не сломал, пока пробирался, а выше все нормально, даже местами уступы, как ступеньки. До самого верха добрался, наружу голову высунул. Тишина, никого. Решение напрашивалось само собой. Если есть шанс обойти румын, за их спинами пройти ко второму спуску в долину, то это спасение, почти единственное. Лаз в пещеру был не очень большой, но пролезть в него могли все, даже массивный Букин. Группа поднималась, подсвечивая себе фонариками из снаряжения разведчиков. Оступались, падали, даже камни скатывались вниз, но обошлось без серьезных травм. Несколько ушибов на войне не в счет, и когда группа поднялась на самый верх, наружу выбрались только Коган и Бутарин. Они осмотрелись, прошли в обе стороны от пещеры на несколько десятков метров, и только убедившись, что здесь у пещеры никакой засады нет, все остальные стали выбираться наружу. Шелестов еще раз развернул карту. Вся группа, включая бывших военнопленных, собралась вокруг него. «Дело серьезное, и ошибиться нам никак нельзя», — заговорил Максим, посмотрев в глаза каждого. «Запомните, в зависимости от роли каждого, неважно, как мы сейчас разделимся, но кто-то из группы должен пройти и быть на месте встречи со связником. Это приказ, поэтому моим заместителем назначаю, как обычно, Бутарина. Я и старшина Букин идем первыми. В нескольких шагах за нами Пряхин. После того, как мы определим позицию румын, Пряхин возвращается и передает информацию. Ты, Виктор, ведешь группу в обход, и только после того, как пройдете, присылаешь ко мне Пряхина. И мы тихо отходим и догоняем вас в пределах 10 километров. Повторяю, ждать нас не нужно. Разведчики выслушали приказ спокойно. Сколько уже было таких ситуаций, а то и пострашнее и поопаснее. И схема всегда работала. Кто-то прикрывает, кто-то готовится принять удар на себя, чтобы остальные выполнили задачу. Обычное дело, иначе никак. Бывшие партизаны хотели что-то возразить, но офицеры посмотрели на них так холодно, что Букин и его товарищи послушно опустили головы. Это был не партизанский отряд, здесь все серьезнее. Это стало понятно потому, как эти странные люди, наверняка сотрудники НКВД, отнеслись к приказу, как к обыденным делам, как к решению, кто сегодня чистит картошку, кто моет котел, а кто лежит в боевом охранении и кормит комаров. Увидев, как Букин со своими товарищами делит магазины к шмайсерам, Коган покачал головой. Бойцы удивленно посмотрели на него. «Большого боя не будет», — пояснил Коган. «Вы думаете, что держать оборону придется, как в окопе посреди чистого поля, когда на тебя враг рядом идет, да еще и с танками? Патроны нужны группе, потому что неизвестно с чем и когда они столкнутся. Вдруг им придется прорываться с боем или, наоборот, отходить. Букину и командиру нужны гранаты. Вот самое эффективное оружие в обороне в горах. Тут очередями поливать не придется. Только прицельная стрельба и только короткими очередями. Ни ты, ни на тебя в полный рост никто в атаку не пойдет. Скорее будут стараться обойти сзади, сбоку. Хуже всего, что пространство впереди было относительно открытым. Шелестов и старшина присели на корточки у последней скалы, перед которой лежала открытая местность, изредка прикрытая лапами невысоких елей. Судя по карте, впереди за выступом скалы вправо местность постепенно понижалась, а потом уступами спускалась к реке, прорезавшей эти скалы еще в незапамятные времена. «Я могу подняться вон туда на карниз», — указал Букин вверх. «Если осторожно, то они меня не увидят, я от них буду скрыт, а вот я румын, может, и увижу. Разрешите, товарищ подполковник?» «Тихо». Шелестов схватил старшину за рукав и оттащил за скалу. Букин сразу замолчал и закрутил головой, вжимаясь спиной в скалы. Немцы шли тихо. Они часто останавливались и прислушивались. Вот где-то впереди покатились камешки, и автоматчики сразу замерли. Их было человек 20 при двух ручных пулеметах. Эмблемы горных егерей Шелестов заметил сразу. «Серьезные ребята, только почему они идут со стороны лагеря партизан? Егеря заблудились? Такого не бывает. Значит, объяснение одно, они выследили группу румын, которая прошла здесь недавно. И если бы Шелестов со своими ребятами вышел из пещеры хотя бы на 10 минут раньше, все они попали бы под плотный огонь. Спрятаться здесь негде, отступать некуда. Назад в пещеру, так немцы сразу забросают ее гранатами». Спина похолодела. Шелестов ощутил, что только что они избежали смертельной опасности. А ведь точно у румын в лагере предатель. Не случайная эта встреча с егерями. Когда немцы прошли, а спустя пару минут прошли еще двое автоматчиков из замыкающего боевого охранения, Шелестов отправил Букина следить за группой егерей, а сам вернулся к пещере. Бутырин подтвердил, что видел группу немцев, и он был согласен, что немцы выслеживали румынских партизан. «Что будем делать?» – спросил Виктор. «Дадим фашистам перебить партизан? Пусть румыны шли за нами не с добрыми намерениями, но там не все гады, там есть те, кто просто добросовестно исполняет приказы, и те, кто просто сражаются за свою родину. От ошибок никто не застрахован, а карать смертью за ошибки – некрасиво. Выходим все наружу», – хмурясь, – приказал Шелестов. Хмурился он от того, что все эти события совсем не имеют никакого отношения к их заданию, но он должен идти на поводу у этих событий, да еще и воевать за чужие цели. Хотя если разобраться, если смотреть глубже, то помощь румынским партизанам – это все равно борьба с гитлеровцами. Какая разница, где их уничтожать? Но у него был приказ, и исполнять он в первую очередь должен свой приказ. Все остальное – просто эмоции. Но перешагнуть через себя – через свою совесть он тоже не мог. «Крылов, остаетесь здесь, найдите себе позицию, постарайтесь задержать немцев, если они снова появятся в нашем тылу. Главное, свяжите их боем, остальные за мной». Я послал Букина вперед. В зависимости от его сведения и примем решение, как действовать дальше. Федор Крылов, снимая с плеча автомат, понимающе кивнул, коротко ответил «есть» и пошел назад по тропе. Остальным Шелестов махнул рукой и быстрым шагом двинулся за немцами. Но отойти от пещеры далеко они не успели. Впереди вдруг разразилась страшная перестрелка. Почти сразу в работу включились немецкие пулеметы. Им вторили короткие сухие автоматные очереди. Букин, лежа за камнями, отчаянно махал рукой, призывая пригнуться. Приказав всем залечь, Шелестов побежал вперед, у самых камней упал и пополз к старшине. «Конец румынам!» Потыкав пальцем вниз на склон, сказал Букин, пытаясь перекричать звуки стрельбы. «Они нас снизу ждали и свою спину немцам подставили. У них потери уже, им прятаться негде. Сейчас всех положат». Шелестов обернулся и махнул рукой своим бойцам. Когда группа подбежала и разведчики упали рядом, прислушиваясь к шуму боя, Максим приказал: «Растягиваемся на три точки, открываем огонь одновременно, выбиваем пулеметчиков, потом остальных». «Ты все учел?» – с сомнением спросил Коган, доставая из кармана гранаты. «А если потом румыны на нас кинутся, а ты понимаешь, что нам не пройти вперед и назад пути нет, потому что немцы назад потом пойдут?» – резко спросил Шелестов. «А если все же проскочим, ты спать потом спокойно сможешь?» «Опять эмоции», – проворчал Коган и повернулся к Бутарину. «Пошли, Виктор, сделаем фрицам неприятность». Шелестов и Букин расположились за камнями в нескольких метрах друг от друга. Коган и Бутырин отошли влево и сейчас находились почти на фланге у немцев. Сосновский и Митя Пряхин поднялись на скалу, на высоту нескольких метров над тропой, и устроились на карнизе, откуда им было видно все поле боя. Хороший обзор, но вести огонь не очень удобно. Стрелять придется с руки или с колена. Шелестов взмахнул рукой, и граната полетела в сторону немецких пулеметчиков. От взрыва разлетелись в разные стороны обломки камня, свалился пулемет. Пулеметчик упал на бок, его второй номер пополз в сторону, оставляя на камнях кровавый след, и тут же сверху на немцев обрушился огонь из автоматов. Еще две гранаты со стороны Бутырина полетели вниз. Замолчал второй пулемет. Немцы падали один за другим, пытаясь найти укрытие, пытаясь отстреливаться. Но укрыться от огня, который по ним велся сверху, было негде. Егеря были перед русскими как на ладони. Они сейчас сами оказались в таком же беззащитном положении, в каком совсем недавно были партизаны. Бой был скоротечным. Сосновский и Пряхин сверху короткими очередями добили тех немцев, которые пытались уйти на нижнюю тропу, спасаясь от огня. Через пару минут все стихло. Остались только распростертые на камнях трупы да притихшие румыны, которые так и не поняли, что произошло. Сосновскому сверху было видно, что партизаны потеряли больше половины своих людей. Если бы не помощь русских, меньше чем через минуту они все были бы мертвы. Букин поднялся, держа автомат над головой и делая покачивающие движения. Он кричал по-румынски, что это свои, что немцы уничтожены. На карнизе сверху поднялся в полный рост Пряхин. Своим бойцам Шелестов запретил пока показываться. Не исключено, что румыны посчитают все это ловушкой, а ужас неминуемой смерти может затмить рассудок. Они могут решить, что сейчас уничтожат их самих вместе с немцами. Наконец со стороны партизан поднялся мужчина. Автомат он держал в опущенной руке, по щеке у него стекала струйка крови. Шелестов не понимал, о чем партизан говорил с Букиным. Наконец, румыны поверили и стали подниматься наверх, проходя между трупами немцев. Увидев Шелестова и других русских, румын нахмурился. «Это Петру Кадрину», — представил румына Букин. «Он командир группы в отряде, и я с ним однажды ходил на операцию, была стычка с немцами, и он меня в бою тогда видел. Хорошо, что это он, другой мог бы и не поверить», — румын заговорил. И когда он закончил, Букин перевел. «Он удивлен, что вы спасли их. Он считает, что мы знали, что группа послана за нами, чтобы вернуть нас, а если откажемся выполнить их приказ, перестрелять. Переведи ему, старшина, что мы не враги друг другу, что мы братские народы и его родина и моя находится под пятой ненавистного врага, и наша цель уничтожить гитлеровцев, и мы можем и обязательно будем вместе, плечом к плечу сражаться против немцев. Переведи это», — румын снова заговорил, кивая. Автомат он повесил на плечо и вытер лоб рукавом. Букин перевел его слова. «Петру говорит, что мы, русские, всегда его удивляли. Он помнит рассказы своего отца, который воевал в 16-м году и сталкивался с нашими солдатами. Он говорит, что теперь понял сам и передаст детям, что с русскими надо дружить. Нет друга великодушнее и надежнее, чем русские». «Правильные слова», — кивнул Шелестов и протянул руку партизану. Глава 3. Лейтенант Кирхнер почти на ходу выпрыгнул из коляски мотоцикла и побежал к деревянному дому, где его ждал представитель дивизии Бранденбурга Берст Герхард. Взбежав по ступеням, которые под его ногой издавали ужасный скрип, лейтенант вошел в дом. Герхард стоял у окна и, поддернув белоснежную манжету в рукаве форменного кителя, курил. Незнакомый гауптман что-то ему объяснял, но, увидев вошедшего Кирхнера, сразу замолчал. Лейтенант вскинул руку к фуражке, но Герхард не дал ему возможности доложить, как положено, и кивнул в сторону карты, прибитой к деревянной стене. «Подойдите к карте, лейтенант, не будем терять время. Я жду вашего доклада о проделанной работе и достигнутых вами успехах». Фраза о достигнутых успехах прозвучала с заметным сарказмом. Кирхнера торопили, торопили чуть ли не каждый день, а он объяснял, что торопиться нельзя. Возможен только один хорошо подготовленный удар, и тогда вся партизанская армия Тита посыплется, развалится, и вермахту останется лишь разгромить в горах ее разрозненные подразделения. Кирхнер, стараясь придать голосу уверенности и бодрости, стал рассказывать. Несколько месяцев назад была создана группа Кирхнера, целью которой было устранение лидера югославского движения сопротивления и главы штаба югославских партизан Тита. Сам командир группы понимал, что шанс у него будет лишь один. Если кто-то из его агентов в окружении Тита провалится, то внедрить другого в ближайшее время вряд ли удастся. А Красная Армия уже близко. И если при ее приближении к Балканам часть Тита ударит вермахту в спину, то это будет катастрофа. «Мне приходится действовать очень осторожно», — рассказывал Кирхнер. «У меня было два канала, которые я создавал по месяцу или даже два. Я использовал направление четников, чтобы цепочка не привела к нам, если ее раскроют. К сожалению, оба агента провалились. Вы хотя бы имеете представление о расположении частей Тита, их складов, какие у них имеются средства связи, какие контакты с местным населением». Тита хитер, с новой энергией продолжил рассказывать лейтенант. Он прекрасно осведомлен о настроении местного населения, о его тайных и явных симпатиях. Он не располагает свои части в местах, где население не поддерживает коммунистов. «Мне все ясно», — вдруг перебил Кирхнер Гауптман. Заложив руки за спину, он принялся мерить длинными ногами комнату из угла в угол. Полковник сидел в кресле с выражением крайнего неудовольствия на лице. Гауптман заговорил, не поворачивая голову к Кирхнеру, и лишь на каждой фразе тыкал в его сторону длинным пальцем. «Вы несколько месяцев работаете по направлению югославского движения сопротивления и не подготовили ни одного агента, вы не провели ни одной диверсии, вы не подготовили плана устранения Иосипа Тита. Вас ничему не научили в Абвере. Это полный провал, лейтенант, полный провал. Столько времени потратить впустую. Прошу прощения, господин Гауптман», — начал было ледяным тоном Кирхнер, но его перебил Герхард. «Перестаньте, лейтенант, это же очевидно, что вы не оправдали надежд командования. У нас больше нет времени на тщательное изучение обстановки. Время осталось только для того, чтобы бросать в бой все, что есть. Командование разрабатывает масштабную операцию по уничтожению сил сопротивления в Югославии и нейтрализации самого Тита. Командование рассчитывало на сведения, которые предоставите вы. Если обо мне сложилось такое мнение», — холодно отозвался Кирхнер, «то прошу перевести меня в полевую часть и направить на фронт». «На фронт?» — неожиданно вспылил Герхард. «Так легко, а кто будет воевать здесь? Здесь вам не фронт?» «Нет, голубчик, вы останетесь и доведете до конца то дело, которое вам поручено. Вот только самостоятельной работы я вам больше не доверю. Гауптман Бекль, принимайте командование обеими группами, присоедините группу Кирхнера к своей группе и продолжайте выполнять задачу. С этой минуты вы отвечаете за реализацию операции «Ход конем» на своем участке. Все свободны». Городок Гишти стоял на берегу одноименной речушки, среди пышных лугов и лесочков. С востока к долине подступали горы, на юго-западе за холмами находилось море, хотя увидеть его отсюда было еще нельзя. Странно, но на Балканах море чувствуется на расстоянии, то ли из-за вкуса воздуха, обилия зелени, а может, потому что морские чайки долетают даже в эти места. В городке было всего с десяток улиц, но зато свой католический храм и мельница, которую давно взорвали. Место выглядело заброшенным, заросло бурьяном. Хорошо видно, что сюда никто не ходит, да и незачем. Оставив группу в развалинах мельницы, Шелестов отряхнул костюм и вышел на улицу осмотреться. Без документов в чужом городе, где еще и стоит пусть небольшой, но гарнизон немцев, гулять опасно. Но разведчики, наблюдая за городом с самой высокой точки, не заметили патрулей. Букин рассказал, что гарнизон располагается на старой ферме на южной окраине городка. Там какое-то подразделение связи. Костел, в котором назначена встреча со связником, находится в центре на площади. Там же, на площади, скорее всего, когда-то упала бомба, и теперь на месте засыпанной ямы красовалась рыхлая земля. Два дома развалились, у них не было крыш. Остались лишь стены и пустынные оконные проемы. Трудно представить, сколько людей живут в этом городке сейчас. На улицах были прохожие. Кто-то шел с сумкой из магазина или с рынка, плотник вез тачку со струганными досками. Женщина вела двух детей за руки. Пара пожилых людей не спеша прошла мимо костела. Из магазина вышел мужчина в белой куртке и стал протирать стекло витрины. Мужчин в городе было мало, тем более на улицах. Если они и были, то сейчас заняты своими делами, на службе или в хозяйстве. Идти по улице мужчине средних лет в костюме, пусть пыльном и мятом, означало сразу привлечь к себе внимание. Но вот через перекресток прошел мужчина с костылем, а на соседней улице еще один увечный, у которого пустой рукав пиджака был засунут в боковой карман. А вот женщина ведет под руку слепого, который постукивает перед собой по дороге палочкой. Война, и увечьем никого не удивишь. Скорее удивительно, что в городе появился здоровый незнакомый мужчина. Шелестов вернулся на мельницу. «Ну что?» – спросил его Бутырин и посмотрел на город. «Так и пойдешь без прикрытия? Если нас накроют немцы, то всех сразу. Зачем рисковать? Одному легче скрыться. Планировка города простая, развалины есть, так что через них можно с одной улицы попасть на другую, не перебегая через перекрестки. Да и времени мы уже потеряли много. Первый контакт должен состояться сегодня в 17 часов. «Ну вот что, Виктор», — заговорил Шелестов, — «давай с тобой прикинем вот такой план действий. Судя по местности, в город можно войти с любой стороны, а не только по двум дорогам. На дорогах посты, они в основном нужны, чтобы проверять грузовой и гужевой транспорт. У нас есть три маршрута отхода от костела. Это на случай нападения на меня. Через разрушенный дом сразу за костелом, слева через развалины и через заброшенный парк к карьеру с третьей стороны. Я делю группу на три пары и рассредоточиваю людей в этих местах. Если возникнет опасность, мы тебя прикрываем», понял мысль Бутарин. «Только тебе все равно нужно изменить внешность и стать немного похожим на одним словом, не бросаться в глаза». «Наоборот, бросаться», усмехнулся Шелестов, «вызывать жалость, а не подозрение. Совсем без ног я бы вызвал максимум жалости, а то и подаяние получил бы, но это уже перебор. Поэтому костыль, перевязанная рука и перевязанное горло, чтобы не возникало сомнений, что я не могу говорить». Через 40 минут Шелестов вышел на площадь, одетый в старые солдатские бриджи. Завязки мотались на обычных кирзовых башмаках. Пиджак, располосованный надвое на спине, был надет на одну руку. Вторая рука, забинтованная, находилась под пиджаком, где, собственно, прятался и автомат с двумя запасными обоймами. Он шел, опираясь на костыль, и сильно хромал. Одна щека была в саже, горло перехватывал грязный бинт. Православные церкви почти повсюду в Румынии были закрыты, но 5% населения исповедовали католицизм, и этот костел немцы не тронули, он продолжал действовать. Шелестов подошел к костелу. Кто-то еще не ушел, кто-то пришел на вечернюю службу пораньше. Покрутившись у костела, Шелестов понял, что на него никто особого внимания не обращает. Пара коллег сидела у входа, и им подавали милостыню. Правда, не деньги, а кусок хлеба, вареное яйцо, кусок сахара. Войдя в церковь, Максим остановился слева у стены. Прошло около 10 минут. Входили и выходили люди, пару раз мелькнул священник. И тут за спиной раздался мужской голос, произнесший пароль, перевиравший священное писание, как и было условлено. «Да простятся нам грехи наши, кроме грехов, от которых мы не хотим избавляться. Нет людей безгрешных», — ответил условной фразой Шелестов, неумело перекрестившись. «Есть люди, которые сами себя считают безгрешными. Слева от вас за толстой портьерой низкая дверь», — снова заговорил человек. «Через 3 минуты войдете в нее, я буду вас там ждать». Выждав условленное время, Шелестов отошел от стены, шагнул за колонну, приподнял портьеру и, пригнувшись, прошел в дверь. В комнате он увидел того самого плотника, который недавно проходил по улице с тачкой досок. Мужчина улыбнулся, пожал ему руку и сказал: «Идите за мной». Темным низким переходом они прошли через подвал церкви и в укромном месте вышли на улицу. Между забором и стеной мужчина провел Шелестова до следующего дома. Своим ключом он открыл дверь черного хода, усмехнувшись, посмотрел, как Шелестов иногда пытается хромать, и кивнул на дверь, на которой виднелся след от таблички. «Наверняка здесь когда-то жил врач со своей практикой или юрист. Привел, знакомьтесь», — сказал кому-то мужчина и исчез. Отодвинулась занавеска, и в комнату вошел человек в форме вермахта и с погонами гауптмана. Он улыбнулся и протянул руку. «Как добрались?» — спросил он по-русски совсем без акцента. «Меня предупредили, что вы вряд ли успеете к первому оговоренному сроку. Меня можете называть Андрей, но себя не называйте. Это не обязательно. Хотя, кажется, я видел вас в управлении, но это не важно. Садитесь, сейчас попьем чаю, и я изложу вам суть вашего нового задания». «Хорошо, спасибо», — кивнул Шелестов. «Но мне хотелось бы сначала узнать, насколько опасно в этом городе». «Я понял вас», — помолчав и внимательно посмотрев на гостя, ответил мужчина. «Рисковый вы человек, вы же не один, я так понимаю. Но не переживайте, сегодня в церкви не было осведомителей. А если люди, прикрывающие сейчас вас, опытные и осторожны, то не опасно». Они сидели за столом, накрытым старинной толстой скатертью, и пили чай из фарфоровых чашек. Андрей коротко рассказал об обстановке в Румынии и Югославии. «Предыдущие ваши задания выполнит другие. О том, что самолет сбили, руководство узнало через 3 часа после его падения. Потом вас потеряли из виду, но вы каким-то чудом смогли попасть к партизанам и уговорить их разрешить воспользоваться радиостанцией. Не стоит это обсуждать». «Сумели и сумели», — усмехнулся Шелестов. «Что за новое задание?» «Ну, если предварительно и в 2 словах, то вашей группе надлежит отправиться в Югославию и предотвратить покушение на лидера югославского сопротивления Иосипа Броза Тита». «Ничего себе задание!» Шелестов уставился на разведчика. «Ни малейшего представления об обстановке, ни связи, ни какой-то элементарной подготовки, и сразу в дело. У нас что, все так плохо? Если он такой крупный лидер, то к нему не могли официально направить нашего человека, чтобы он занялся там его охраной? Все не так просто, дорогой товарищ», — грустно улыбнулся Андрей, закуривая. «Война войной, но есть еще и политика. Собственно, политика первична, а война всего лишь инструмент для продолжения политики». «Поясните», — предложил Шелестов. «Я же должен иметь хоть какое-то представление об обстановке в стране». «Обстановка такова. Гитлеровцами было создано в стране независимое государство Хорватия. Естественно, профашистское. Во главе югославского сопротивления стоит Иосип Броз Тита. Очень талантливый руководитель, в том числе блещущий и военными талантами. Его партизанская армия самая большая и боеспособная в оккупированной немцами Европе. Более того, Тита еще и глава коммунистического движения в Югославии. Это один из самых важных факторов в международной политике. И он сумел договориться и с нами, и с Западом. Нашу страну Тита знает хорошо, он был в плену еще в прошлую войну, несколько лет жил в Советском Союзе, даже женился здесь. Немцы, очевидно, все это прекрасно знают и пытаются устранить Тита, спросил Шелестов, отхлебывая из кружки чай. Немецкая разведка получила и другие сведения, помолчав, добавил Андрей. Наше внешнеполитическое ведомство долго пыталось договориться с союзниками. Поймите, Англии, Франции и тем более США невыгодно, чтобы наши войска вышли к Балканам, стали освобождать страны в этом регионе. Они понимают, что неизбежно освобожденные Красной Армией территории попадут в сферу коммунистического влияния. Мы тем самым расширим коммунистическую и лояльную нам зону. Но понимают союзники и другое, им самим с Германией не справиться. Да, Италия выходит из-под германского контроля, да, Финляндия перешла в наш лагерь, но от этого намного слабее Гитлер не стал, а союзники ограничиваются локальными армейскими операциями. На сегодняшний день у Советского Союза самая многочисленная, боеспособная, обученная армия. Самая сильная армия, потому что у нас за спиной тяжелейший опыт трехлетней войны, заметьте, современной войны. Это вам не Халхин-Гол. Мы сломали хребет фашизму и гоним его на запад в его логово. Вы заметили, что вермахт потерял инициативу и с лета 43-го года не смог спланировать и провести ни одной серьезной стратегической наступательной операции. Заметил, кивнул Шелестов. Заметил и то, что Запад любыми путями пытается не пустить Красную Армию в Европу. Пытается, согласился Андрей. И вот здесь идет торговля на самом высоком уровне. И немецкая разведка получила сведения, что Сталин договорился с Черчиллем. У нас есть козырь, которого Англия и США очень боятся. Мы можем пойти дальше Берлина, освобождать Европу. Теперь уже и немецкие политики из числа здравомыслящих, а не ближайшие окружения Гитлера, понимают, что война проиграна. Месяц, год, два, неважно сколько, но все идет к тому. Их цель остановить нас здесь, дать возможность союзникам с Запада дойти до Берлина и остановить Красную Армию, не пустить коммунизм в Европу. И вермахт, и Абвер, и СД все сделают здесь, на Балканах, чтобы помешать нам. А у нас есть шанс двинуться на Европу? Спросил Шелестов. Есть. Наша разведка имеет сведения, что скоро удастся антифашистский переворот в Болгарии. Лидеры антифашистского движения в Болгарии рассчитывают на помощь советской разведки и Красной Армии, а взамен обещают участие повстанческих коммунистических сил вместе с нашей армией в освобождении Югославии. Помощь Болгарии и участие армии Югославии позволит нам уменьшить количество сил в ударной группировке на этом направлении и освободившиеся соединения использовать на других важных стратегических направлениях. Вы реально считаете, что все антифашистское движение в Югославии держится на личности Иосипа Тита? Спросил Шелестов. В большей мере, чем вы думаете, улыбнулся Андрей. Но не все антифашистское движение, а только сопротивление коммунистического толка. Остальные примкнут. Тита реальный претендент на власть в послевоенной Югославии, дружественной нашей стране. С его гибелью начнется борьба за власть, кровавая борьба, возможно, что и против нас. Тита держит все в руках, крепко держит. Понимаете, что поставлено на кон, и нынешнее положение, и послевоенное. У немцев уже разработана и фактически началась операция «Ход конем». Времени у нас очень мало, на кого мы можем опереться в Югославии. Есть там наши люди? Есть. Тита не был в восторге, когда мы присылали ему своих советников. Он хотел все сделать сам. Мы изменили тактику. Теперь в его окружении есть наши люди, но официальных советников там, можно сказать, нет. Я вам дам пароль к человеку, который в курсе событий, всех угроз и имеет определенный план спасения Тита. Вместе там, в Югославии, разберетесь и реализуете его, если опасность будет слишком велика. Существует даже вариант эвакуации Тита из Югославии в Советский Союз. Но мы надеемся обойтись без такого плана. Тита должен оставаться там, быть в безопасности, тогда боеспособность его войск будет велика. Командующий, который руководит с расстояния в несколько тысяч километров, теряет власть и вес в глазах соратников. Тита это понимает и не уедет. Локальный план в пределах Югославии согласован с Платовым. Запомните пароль. Спать пришлось в лесу без горячего, перекусив сухим пайком и запив еду холодной водой. Разводить костер Шелестов запретил, потому что сомневался в том, что немцы ничего не знают о советском резиденте, группе Шелестова. Наверняка вокруг есть люди и подразделения, которые прочесывают местность, опрашивают людей и идут по следу советской группы с подбитого самолета. Завернувшись в одеяло, разведчики улеглись на еловые лапы, сложенные на земле, и слушали рассказ Шелестова о ситуации в Югославии, целях и задачах группы. Пароли и условия встречи с резидентом в окружении Тита должны знать все. Кто-то мог просто не дойти, погибнуть по дороге, а приказ должен быть выполнен в любом случае. Даже если в живых останется только один человек. Шелестов и Бутырин лежали на опушке леса и с невысокого яра рассматривали железнодорожное полотно. Этот участок местности они выбрали еще утром. Судя по карте, здесь поезда шли южнее Белграда к морю. Если все верно, то можно добраться до Хорватии, где базировался штаб Тита, быстро и с относительным комфортом. Пути здесь делали крутой поворот, даже больше, чем на 90 градусов. И на этом большом участке поезда должны сбрасывать скорость. А это значит, что можно забраться на товарный состав и миновать множество немецких постов и гарнизонов. «Днем не получится», – задумчиво сказал Шелестов, пожевывая травинку и разглядывая местность. «Из паровоза все видно на километр, он весь свой хвост оттуда видит на этом участке, а семерых на поезд быстро не посадишь. Значит, ночью», – спокойно согласился Бутырин. «Делим группу на две части, залегаем по обе стороны от полотна и маскируемся. Сигнал к быстрой посадке на поезд даем фонариком под колесами. Главное, быстро определить подходящий вагон». В сумерках группа разделилась и вышла к железнодорожному полотну. Пока еще было видно, что под ногами и где лучше лечь, стоило поспешить. Разведчики тащили с собой охапки сена из прошлогодней скирды на опушке леса. Укрывшись плащ-палатками и набросав на себя сена, разведчики замерли в ожидании состава. Около 12 ночи прошел состав с углем, и его пришлось пропустить. Еще через час прошел состав с цистернами в обратном направлении, в Румынию. Цистерны были пустыми, и состав шел легко. У Шелестова в голове мелькнула шальная мысль пустить какой-нибудь состав под откос. Километра через два будет подходящее место на прямом участке, где полотно поднято метра на три над местностью, и поезда там уже набирают скорость. Но он отогнал эту глупую мысль. В данном случае поговорка, что с паршивой овцы ход шерсти клок, не работала. Никаких взрывов и диверсий. Нужно срочно попасть в Хорватию. Это единственная сейчас задача. Товарный состав, толкнул Шелестова локтем в бок Букин. Кажется, с лесом. Максим прижал к глазам бинокль, но в ночи оптика помогала мало. Каким образом старшина умудрился что-то разглядеть, было загадкой. Но когда поезд приблизился, то и в свете звезд стало видно, что большая часть состава – это платформы, на которых уложены и перевязаны толстой проволокой бревна, пачки досок, брус. В середине состава три товарных вагона, над крышей одного вился дымок. Значит, там люди, печка, готовится пища, но только над одним вагоном, третьим. А еще у этого вагона имелась тормозная площадка, и теперь было хорошо видно, что там стоит и курит солдат с винтовкой на ремне. «Миша!» Шелестов повернул голову и позвал Сосновского. «На тормозной площадке часовой. Снимешь его? Мы садимся на платформы с бревнами». «Вижу», — отозвался Сосновский. «Задачу понял». Шелестов приготовил фонарик. Сейчас по другую сторону полотна замерли в ожидании Коган с Бутыриным и Митя Пряхин. Они ждут сигнала. Состав, с перестуком колес на стыках рельсов, с громким пыхтением парового котла, приближался. По рельсам бежал луч прожектора паровоза. Когда проехали платформы с лесом и с разведчиками поравнялся первый товарный вагон, Шелестов трижды подал сигнал фонариком, направляя свет вдоль земли на уровне рельсов. Это означало, что забираться надо на третий вагон или платформу, не считая этой. Сосновский сбросил плащ-палатку и, оставив автомат Шелестову, бросился к железнодорожному полотну. Его в темноте почти не было видно. Но когда Михаил ловко запрыгнул на нижнюю подножку тормозной площадки, Шелестов его увидел на фоне неба и звезд. Вот взмах руки, и Сосновский, уже не особенно торопясь, поднялся на тормозную площадку, вытащил из шеи убитого солдата нож и принялся вытирать лезвие о шинель фрица. Разведчики с двух сторон бросились к первой после вагона в платформе с бревнами. Бросив наверх плащ-палатки и рюкзаки, он забрались сами и улеглись на бревна, замерев и прислушиваясь. Дождавшись знака Сосновского, Шелестов, Бутырин и Коган перебежали к нему по бревнам и забрались на площадку. Убитый лежал у стены, покачивая головой вместе с колышущимся вагоном. Выбрасывать тело нельзя. Раньше времени его могут заметить патрули, и тогда поднимется тревога. «Миша, держи автомат», — протянул Сосновскому его оружие Шелестов. «Делимся опять на две группы. Судя по запаху, в первых двух товарных вагонах лошади. Сопровождающие солдаты в третьем вагоне, дверь приоткрыта. С лошадьми тоже могут быть люди, но не больше, чем по одному на вагон. Просто для того, чтобы присматривать за лошадьми. Но, скорее всего, там только лошади. Виктор, Борис, вы берете на себя третий вагон. Постарайтесь без шума. Мы с Михаилом вас подстрахуем, а потом проверим два вагона с лошадьми». «Есть», — кивнул Бутарин, проверяя пистолет в кобуре на ремне и финку в ножнах, насколько она легко выходит. «Там печка внутри горит, значит, кое-какое освещение есть. Справимся». Сняв сапоги и оставив их на тормозной площадке, Бутарин и Коган забрались на крышу. Это была не лишняя предосторожность. Стук сапог по крыше мог насторожить солдат в теплушке. Они могли взяться за оружие, и тогда внезапного нападения не получится. А стрелять не стоило. Выстрелы могли услышать на паровозе и сообщить на ближайшей станции об этом военному коменданту. Шелестов смотрел, как его разведчики добрались до середины вагона. Сосновский лег на живот и, свесив голову, посмотрел вниз. Поднявшись, он сделал знак скрещенными руками. Значит, откатная дверь теплушки открыта лишь с одной стороны. Зажав ножи зубами, разведчики стали спускаться по наружной стене вагона. Они остановились, держась за скобы по обе стороны от двери. Теперь и Сосновский с Шелестовым поднялись на крышу и легли на живот, готовые прийти на помощь товарищам, если в вагонах с лошадьми тоже окажутся солдаты. Тогда бой, шум, и придется уходить с поезда, даже если и удастся перебить всех. Коган посмотрел на Бутарина, держась за железную скобу на внешней стене вагона. Сейчас главное – общая готовность и решимость, ну и взаимодействие во время схватки. Сложное дело, если нет определенных навыков. Надо и противника видеть, сколько бы его ни было, видеть все поле боя, и своего товарища тоже, и опасность, которая в какой-то момент будет грозить ему. Этому научить сложно. Тут, как говорится, либо дано, либо не дано. Кивнув друг другу и мысленно посчитав до трех, они оттолкнулись ногами и запрыгнули через открытую дверь теплушки внутрь. Перед Коганом возник румынский солдат с вытаращенными глазами и тяжелым котелком в руках. Интуитивно понял, что враг не успеет выпустить котелок и поднять руки. Не останавливаясь, держа лезвие ножа горизонтально, Коган в развороте полоснул ножом румына по горлу и тут же бросился вправо, даже не поворачиваясь лицом к новому противнику. Разведчик ударил почти не глядя, всадив нож солдату между ребер. Выдергивать оружие было некогда, убитый румын падал на него. Нагнувшись и отступив в сторону, Коган свободной рукой подхватил с пола котелок и с размаху, что есть силы, ударил им по голове третьего солдата, который схватился за винтовку в пирамиде у стены. Румын ударился лицом о стену, но устоял. Коган размахнулся и еще дважды ударил его котелком по голове. Кровь залила и котелок, и стену. Повернувшись назад и не выпуская котелка, который оказался удобным оружием, Коган посмотрел, не нужна ли помощь Бутарину. Два румынских солдата корчились на полу, третьего Виктор душил полотенцем, сидя на его спине. Наконец хрип затих, и солдат обмяк. Оглянувшись по сторонам и убедившись, что в теплушке было всего шестеро, разведчики подошли к самодельному столу из пустых ящиков, застеленному газетой, осмотрели посуду, потом пирамиду с винтовками. Их было шесть, хотя мест под винтовки было семь. На столе семь котелков и железных тарелок с кружками. Лежанок из досок тоже было семь. Седьмым был тот часовой на тормозной площадке. Через две минуты в теплушке собралась вся группа. Тела убитых оттащили в угол и накрыли шинелями. Неприятное соседство, но придется терпеть. Выбрасывать на насыпь трупы нельзя. Шелестов посмотрел на часы. Мы не знаем конечного пункта назначения этих лошадей, но будем надеяться, что до утра у нас время есть. Учитывая скорость, с которой идет состав, у нас на пути не будет больших населенных пунктов. Сейчас всем подкрепиться и спать. Смена караула через каждые два часа. Если до утра не доберемся до Хорватии, будем прыгать на ходу и уходить в лес. Если все получится, мы сэкономили два или три дня, сказал Бутарин. Про экономию физических сил я уж молчу, но нам нужен определенный план действий, Максим. В Хорватию мы попадем, а дальше, у меня есть предложение. Говори, кивнул Шелестов, выкладывая на ящики две банки тушенки и галеты. В 5 утра стало понятно, что поезд свернул на ветку, ведущую к Белграду. Федор Крылов, дежуривший в это время, разбудил Шелестова и указал на карту. Состав прошел развилку и свернул на север. Максим приказал срочно всех будить. Жаль, отдых был коротким, но что поделаешь, война. Резидент во время встречи рассказал, где располагается штаб ТИТа. Но нельзя туда явиться просто так и сказать, что мы из НКВД и надо делать то-то и то-то. А для того, чтобы встретиться с нужным человеком в окружении ТИТа, опять же, нужно попасть в его штаб. После рассвета, когда группа экстренно покинула вагон, пройти без приключений удалось около 20 километров. Рельеф был спокойный, еловый лес хорошо скрывал людей, и идти по опавшей хвое было удобно. После трехчасового перехода Шелестов остановил группу и велел сделать привал. Если кто и обнаружил в поезде трупы, то теперь догнать группу будет невозможно. Невозможно даже понять, в какую сторону двинулись диверсанты. Все складывалось хорошо, и даже бывшие партизаны, давно оторванные от родины, от соотечественников, воспряли духом. Поверили, что операция пройдет успешно, и они вернутся домой, не будет на их именах позора плена, и снова они в рядах Красной Армии будут сражаться с ненавистным врагом. Но светлая полоса закончилась неожиданно. «Товарищ подполковник», — громко зашептал подбежавший Букин. Вся группа сразу замерла на месте. Таким встревоженным старшину давно никто не видел. А тут, в безлюдных местах, встревожить опытного солдата могло только что-то из ряда вон выходящее. Букин с Пряхиным находились в головном дозоре. Сейчас он вернулся один. «Докладывайте, старшина», — как можно спокойнее приказал Шелестов. «Парашюты», — вытирая взмокший от быстрого бега лоб, ответил Букин. Разведчики собрались возле артиллериста, и тот стал докладывать. «Там склон открытый и пологий, деревьев мало, и за крайними елями, прямо под лапами, парашюты. Они недавно появились, на них даже хвоя толком не успела нападать, и росы на них не было, спрятаны небрежно». «Сколько?» – остановил старшину Бутарин. «Ну, мы как на два парашюта наткнулись, сразу остановились, дальше не пошли, не искали. Я оставил наблюдать Пряхина, а сам к вам, предупредить. Немцы», — сказал задумчиво Бутарин. «Или нет, может, и союзники помощь партизанам сбросили, своего советника с охраной», — пожал плечами Сосновский. «Смотреть надо, а не гадать», — проворчал Коган. «Операция ход конем началась, так что немцы вполне могли и сюда свой десант сбросить». «Так, стоп», — остановил всех Шелестов. «Фантазии в сторону. Большой десант для войсковой операции не стал бы прятать парашюты. После высадки сразу бросились бы в бой, чтобы не дать партизанам подтянуть к месту высадки войска. Тут бы стрельба уже началась, как на Курской дуге. Виктор, иди с ними, осмотритесь там, а мы пока займем круговую оборону и осмотримся здесь, чтобы не нарваться на засаду или немецкое боевое охранение». Бутарин махнул Букину рукой, сорвал с плеча автомат и побежал вперед. Букин догнал его и метров через 50 молча взял за рукав. Бутарин сразу остановился и посмотрел туда, куда старшина указывал пальцем. Митя Пряхин сидел, как и учили, на одном колене и, держа у плеча автомат, поводил им из стороны в сторону в поисках цели. Сидел молодой солдат правильно, да только вот со спины он был полностью открыт. Неудачную позицию для наблюдения выбрал Митя. «Покажи, где парашюты, Василий Иванович», — тоже опускаясь на колено, — попросил Бутарин. «Второе дерево вперед от того, где Пряхин сидит», — сказал артиллерист. «Да, местечко удобное», — обведя взглядом ландшафт, — согласился Бутарин. «Садились на поляне, она на километр тянется, не промахнешься. А потом парашюты на скорую руку попрятали. Вон смотри, левее и дальше от Пряхина. Видишь, еще белеет под елью. Тоже парашют. Эх, ешкин кот», — вдруг проворчал старшина и указал в левую сторону. В каких-то 20 метров от разведчиков под деревом, забросанный лапником, виднелся еще один парашют, а может и не один. Ясно, что садились не разведчики, не какая-то маленькая группа диверсантов. Диверсанты так парашюты не прячут. И тут где-то впереди за поляной послышалась стрельба. Били и немецкие автоматы, и пулеметы. Несколько разрывов гранат и снова стрельба. «А вот и Курская дуга», — зло бросил Бутарин. «Давай к нашим. Пусть все идут сюда». Отдав приказ, Виктор вскочил и побежал в сторону Пряхина. Солдат обернулся на звук и, к большому удовольствию разведчика, не навел на него оружие. «Не паникует парень, молодец, хорошо держится». Подбежав, Бутарин схватил Пряхина за рукав и оттащил в сторону под прикрытие ели, Потом сел рядом и осмотрелся. Ну, как обстановка, что еще видел? Еще в трех местах впереди разглядел парашюты под лапником. Солдат указал рукой вперед. Совсем не старались прятать. Так, затолкали под деревья и ушли. Кто это, товарищ майор? Это, Митя, немецкие десантники. Покачал Бутерин головой, посчитав, что скрывать истинное положение дела членов группы нет необходимости. И судя по количеству парашютов, которые вы нашли, их тут несколько десятков. А не нашли вы, я думаю, раза в три больше, потому что лес большой. Взвод десантников при трех пулеметах. Слышишь, как полощут? А кого они там? Думаете, с партизанами? Думаю, что с партизанами, Митя. Я даже думаю, что парашютистов сюда не зря сбросили. Что тут есть важного у югославских повстанцев? А вот и наши бегут. Увидев, как на опушке показался Шелестов, призывно махнувший рукой, Бутерин толкнул Пряхина, и они побежали к лесу. Вся группа собралась возле командира, включая и бывших партизан. Коротко доложив обстановку, Бутерин кивнул в сторону, откуда слышалась частая стрельба. Судя по звукам, кто-то держит оборону, а кто-то атакует, сказал Бутерин. Кого-то немецкие парашютисты тут накрыли, наверное, какой-то югославский штаб. Надеюсь, не штаб Тита. Ну, в такой местности и без охраны Тита не стал бы держать штаб, возразил Коган. Чужим монастырям наши уставы не писаны. Я тоже не думаю, что немцы такими силами легко накрыли главный штаб национально-освободительной армии, согласился Сосновский. Тут какая-то тактическая задача. Но думаю, что повторение мать учения. А если нам снова выкинуть тот же фортель, как и с румынами? Повторяться в нашем деле опасно, проворчал Коган. Как бы шаблон в голове не выработался. Шаблон – это плохо, задумчиво отозвался Шелестов. Но мы не шаблонами будем мыслить, а действовать в соответствии с создавшейся ситуацией, положением. А оно нам говорит что? Что немцы о нас не знают. Что, ударив опять немцам в спину, мы докажем югославам, что мы свои, и у нас появится шанс попасть в штаб Тита. А там уже проще будет вести разговор. Да и нашего человека найдем. Ладно, спасать, так спасать. Пожал плечами Бутерин и пригладил привычным движением свой седой ежик на голове. Югославам уже туго, судя по звукам. А как вы определили? Удивился Пряхин. Да просто все, Митя, вместо Бутерина ответил Крылов. Когда пулеметы садят без передышки, это значит, что пытаются подавить огневые точки и не дать обороне понять голову, значит, дело идет к ближнему бою, к захвату линии окопов. Или, когда ты в обороне, а враг атакует большими силами, тогда тоже патронов не жалеют, чтобы пехоту отсечь от танков или просто остановить. Пулеметы бьют немецкие и бьют короткими очередями. Потом момент, когда длинным. Это значит, немцы собираются, перебежками занимают позиции, и в это время они пытаются заткнуть важные огневые точки в обороне. А потом длинными, это значит, в атаку пошли. У югославов, видать, пулеметов нет. Вот все и объяснил нам пехотинец, рассмеялся Шелестов, доставая из планшета карту. Слушайте приказ. Разворачиваемся в цепь, интервал 10 метров. Двигаемся от опушки в направлении на юго-запад. Тут есть какой-то поселок, деревушка на берегу. Наверное, сплавщики ее строили. В своих оперативниках Шелестов был уверен. Ребята без приказа стрелять не начнут, что бы ни случилось. А вот бывшие партизаны могут и не выдержать. Но сейчас приходилось рисковать, и без помощи трех опытных солдат не обойтись. Шелестов бежал в середине цепи и внимательно смотрел вперед. Грохот боя заглушал топот ног небольшой группы. Немцы не дураки, тем более в чужом тылу они обязательно выставят боевое охранение. А если не выставят, если у них задача молниеносно уничтожить югославов и раствориться в лесу, тогда у них каждый человек на счету. Да и разведка наверняка подсказала, что места почти безлюдные. Неожиданно слева вырвавшийся вперед Бутерин поднял руку и пригнулся, присел за деревом, а потом на полусогнутых ногах осторожно двинулся вперед. Другие разведчики уловили его движение, его сигналы тоже сбавили темп передвижения, двинулись дальше осторожно. Шелестов увидел, как Бутерин положил на траву автомат и вытянул из ножен финку. Он увидел жертву. Немецкий солдат в экипировке парашютиста стоял за деревом и, повернув голову, смотрел на развернувшийся неподалеку бой. «Вот и боевое охранение», — понял Шелестов. «Сейчас Виктор его снимет, а дальше будет проще. Главное — подойти на близкое расстояние, Тогда от удара нашей группы с тыла у них начнется паника. И тут кто-то закричал по-немецки. Из-за шума боя Шелестов не расслышал слов, но он услышал, как короткая очередь из шмайсера хлестнула рядом. Крылов, перепрыгнув через убитого десантника, пробежал несколько метров вперед, а затем бросился в сторону на землю. Бутерин прыгнул вперед и свалил немецкого солдата на свой нож. Все, таиться было нечего, нашумели. Больше на опушке никого из немцев не было. Остальные на открытом пространстве стягивались к нескольким деревянным строениям на берегу быстрой реки с каменистым руслом. Среди тел, разбросанных по каменистой равнине, трудно было так вот сразу выделить убитых и тех, кто еще идет в атаку. Из деревянных домов огрызались огнем нескольких автоматов. Шелестов насчитал всего 6 автоматчиков, которые оборонялись на берегу. 6 его бойцов, рассыпавшись на опушке, перебегали от дерева к дереву и точными очередями расстреливали немцев на открытой местности. Оборонявшиеся югославы оживились, когда брошенная Коганом граната заставила замолчать немецкий пулемет. 2 других заткнули просто автоматным огнем. У группы Шелестова было преимущество, они атаковали врага, находящегося на открытой местности, да еще несколько ниже относительно рельефа. Укрыться десантникам было негде. Сосновский скатился по траве вниз и пополз вперед, скользя ужом между камнями. Не поняв, что задумал Михаил, Шелестов стал прикрывать его огнем, свалил 2 немецких автоматчиков. Сосновский приподнялся, а потом сильным броском преодолел открытое пространство и скрылся между 2 валунами. Шелестов хорошо видел, как 2 поднялась и опустилась рука Михаила. Глава 4. У югославов ранеными оказались 8 человек, 4 убиты. Предатель, выдавший немцам расположение группы, был убит, когда попытался перебежать к немцам. Разведчики помогали перевязывать раненых, накладывать шины тем, у кого были повреждены кости. Раненый югославский командир, назвавшийся Милошем, горячо благодарил русских за помощь. Собственно, говорить можно было даже о спасении, потому что немцы могли всех перебить минут через 15. Сосновский подвел связанного десантника, которого ему удалось взять живым. Шелестов и Милош смотрели на высокого худого парашютиста в немецкой клеенчатой куртке. Тонкая гусиная шея с выпуклым кадыком торчала из воротника кителя, как карандаш из стакана. Кадык то и дело нервно дергался вверх и вниз. «Он не немец», — заявил Сосновский, поставив пленного перед командирами. «Не немец», — удивился Шелестов. «А кто же? Хорват, наверное», — пожал Михаил плечами и ткнул кулаком пленного в поясницу. «Назови еще раз свое имя и фамилию». «Теодрагонич», — судорожно сглотнув, ответил десантник. «Драгонич, хорватская часть, что это за подразделение было, какой части?» «Парашютно-десантный полк дивизии Бранденбург», — тихо ответил пленный и опустил голову. Шелестов и Милош переглянулись. «Значит, немцы подтянули в Югославию и свою хорошо знакомую многим диверсионную часть». Это говорило о многом и Шелестову, и югославскому командиру, который сверлил взглядом пленного, потирая свою раненую руку. «Теперь понятно, что участившиеся стычки с вермахтом — это уже начавшаяся операция по уничтожению югославского сопротивления на Балканах. Какого черта вам здесь надо? Почему вас сюда выбросили? Почему вы атаковали нашу группу?» Несколько раненых и здоровых югославов замолчали и повернули головы в сторону командира, который с русскими допрашивал пленного. Молодая женщина с густыми волосами, уложенными косами вокруг головы, тоже замерла с бинтом в руках. «Нам сообщили», угрюмо глядя под ноги, заговорил пленный, «что здесь, в одной из групп партизан, находится жена Тита. Мы должны были захватить ее». «Это правда?» – удивился Шелестов, посмотрев на Милоша, а потом на женщину, возившуюся с ранеными бойцами. «Ах ты негодяй!» Женщина поднялась и стала расстегивать кобуру с пистолетом, висевшую на ремне, опоясывающим ее талию поверх куртки. «Вы все негодяи, вы гоняетесь за женщинами, за детьми. Вы не умеете драться, вы не хотите драться с мужчинами, вы воюете с женщинами». «Марта», — строго окликнул женщину Милош. Один из партизан перехватил ее руку, не давая вытащить оружие, а Милош уже тише добавил: «Это Марта, она подруга жены Тита. Теперь я понимаю, почему нас срочно послали привести ее в штаб. Необходимости в этом не было. Нас ждала засада». «Значит, все обошлось», — похлопал Шелестов по руке югослава. «Мы подоспели вовремя, немцев перебили». «Какое, к черту, вовремя?» — процедил югославский командир сквозь зубы. «Мы еще только направляемся туда. Мы получили приказ не Марту доставить, а Пелагею Брозович, жену маршала Бростита. И если немцы об этом знали, то эта засада имеет цель уничтожить нашу группу, потому что в горном госпитале всего лишь небольшая охрана. И если туда тоже сейчас высадится человек 30 десантников, там останутся лишь трупы. Мы шли в госпиталь за Пелагеей. Твою ж мать! Взорвался Коган, еле сдержавшись, чтобы не схватить Милоша за грудки и не встряхнуть как следует. Соображай, командир, быстро соображай. Они вас тут прижали к реке, потому что перепутали Марту с Пелагеей. Они ошиблись, или они решили вас перебить, не пустить к госпиталю, потому что другая группа накроет госпиталь, находящийся почти без охраны, и тогда они захватят Пелагею. Где это? Шелестов достал карту и развернул ее перед югославским командиром. Показывай. Вот здесь, посмотрев на карту, уверенно ткнул пальцем раненый. Тут до войны был ведомственный санаторий Рула. Теперь его восстановили немного и устроили госпиталь для раненых. Дорога туда хорошая ведет, еще довоенная. В горах, с сомнением произнес Сосновский. Для раненых, да какие там горы, высота всего 800 метров. Вот что, Милош, сворачивая карту, сказал Шелестов. Людей не прошу, у тебя и так тут много раненых. Если вон через ту седловину пойдем, часа через два мы будем в госпитале. Ну а там посмотрим, связь есть у них с кем-нибудь, откуда там связь? Нахмурился Югослав, поглаживая раненую руку. Если приказы, то нарочным доставляют. Рапорты от медиков тоже передают с нарочными. Слушайте, я всегда знал, что русские сумасшедшие и очень храбрые, но вас всего 7 человек. Были другие группы? Коган подошел к пленному вплотную. Ну, формировались две группы парашютистов по 20 человек. Помолчав, все же заговорил десантник. Время вылета и задачу второй группы я не знаю. Задачу знал только командир. На аэродроме мы были вместе. Наша группа вылетела первой. Все, Милош. Шелестов жестом приказал своей группе подниматься. Берегите раненых, отправьте гонца к своим, чтоб вам помогли, а мы поспешим. Все, группа, бегом. Через минуту к разведчикам присоединился один из югославов. Он догнал группу и на бегу коротко пояснил Шелестову. Милош приказал с вами идти. Вам в госпитале могут не поверить, а меня там знают.